Глава 10. Феномен инфантилизма как психологической незрелости личности. Дорогой читатель, сегодня я бы хотел поговорить с тобой об очень важной и широко распространенной, но при этом мало изученной проблеме нашего времени – феномене инфантилизма или психологической незрелости личности, как его принято называть. И дело здесь не только в социальной значимости этого психотипа, особенностей характера и поведения, прямо или косвенно затрагивающих практически все сферы жизни общества. А в том, что именно инфантильность, как мы покажем далее, лежит в основе такого широко распространенного явления, как синдром хронического откладывания всего важного и жизненно необходимого, принятие судьбоносных решений, выполнение важнейших задач, осуществление кардинальных перемен. Действительно, что объединяет человека, который годами не решает бросить тоскливую нелюбимую работу и начать заниматься давно рассмотренным делом, и того, кто откладывает столь необходимую операцию из-за смутных опасений или лживых надежд на самоизлечение организма? Их объединяет незрелость личности, неподготовленность психики встречать трудности в лоб, решать насущные проблемы тут и сейчас. Они оба по-детски надеются, что каким-то чудесным образом трудности разрешатся сами по себе. Но этого не происходит. Что же из себя представляет незрелость и инфантильность личности? Обратимся к научным источникам. Итак, инфантильность – это комплекс характерологических черт, свойственных детям и подросткам, но проявляющихся во взрослом возрасте. К таким чертам относят внушаемость, легкомысленность, безответственность, эгоцентризм, потребительское отношение к жизни. Зачастую инфантильность проявляется в социальной и эмоционально-волевой незрелости человека, неумении отвечать за собственные поступки и брать на себя бремя решения жизненно важных проблем. С психологической точки зрения инфантилы, незрелые личности, обычно демонстрируют следующий шаблон мышления и поведения. Отсутствие инициативы в отстаивании своих целей и желаний. У инфантильных людей сфера потребностей обычно сильно сужена. Безответственность за свои поступки. Поиск оправданий во внешних обстоятельствах, обвинение окружающих в своих проблемах. Самокритикой всегда плохо. Привычка следовать стереотипам, принимать решения под влиянием группы. Неспособность постоянно самостоятельно анализировать ситуацию и делать выводы. Заниженная самооценка, выраженная комплексы неполноценности. При этом внутренне инфантильные личности ощущают себя вправе на особые привилегии и покровительство. Неспособность к регулярному упорному труду, длительной концентрации внимания. Кризисы, связанные с необходимостью приложить усилия, переносятся чрезвычайно тяжело. Фрустрационная неустойчивость. Неспособность адекватно реагировать на неприятные события, неумение бороться с трудностями и находить здравые способы выхода из кризиса, склонность реагировать излишним возбуждением или апатией, отступать от поставленных задач. Понятно, что сочетание всех этих черт мало совместимо с успешным преодолением жизненных трудностей и взрослением личности, и регулярно приводит к ситуациям застоя, разочарований, а в итоге – и к формированию синдрома откладывания жизни на потом. Посмотрим на это подробнее в следующих параграфах.